Но София уже впилась в эту золотую монету и пробовала ее на зуб. Если между ними что-то было, их смерти связаны между собой. «Не торопись, Софи». Тайлер прикоснулся к ее руке и свернул к Вилле. Он знал, что София потрясена. Она и не подумала возразить, когда Тай сел за руль ее машины. «Если вино отравлено. Если есть шанс, хоть малейший шанс на то, что существуют другие бутылки». «Не торопись», — повторил Тай. Он остановил машину, придвинулся к Софии и взял ее за руку. «Нам придется проверить это, каждый шаг, каждую деталь. Нельзя поддаваться панике, иначе тот, кто сделал это, добьется своей цели. Паники, хаоса, скандала». «Я знаю. Скандалы — это моя работа. Я умею с ними справляться. Я что-нибудь придумаю, чтобы избежать огласки, но... Мой отец и Маргарет... Ты только подумай, Тай, если там что-то было...» Тайлер покачал головой, но она крепко стиснула его руку. «Я обязана разобраться». «Если что-то было, знал ли он о том, что вино отравлено? Сколько раз в год он летал в Италию? 8, 10, 12?» «София, не думай об этом». «Почему? Ты же думаешь? По-твоему, я ничего не вижу?» «Ты думаешь уже сейчас. Остальные задумаются потом. Так что я должна заняться этим первой. Не хочу верить, что отец был способен на такое. Со всем остальным мне придется смириться, но в это я верить не хочу». «Ты слишком торопишься с выводами. Умерь прыть. Факты, Софи. Давай начнем с фактов». «Факт то, что два человека мертвы». У нее дрожала рука. Поняв это, София отстранилась и вышла из машины. «К Маргарет перешло большинство заказов и обязанностей отца. Это связь, независимо от того, было между ними что-нибудь или нет». «Ну ладно». Тай хотел сказать что-нибудь утешительное, но понял, что ей требуется трезвая логика. «Нам придется проанализировать эту связь и понять, к чему это ведет. Сначала займемся вином», — сказал Тайлер, когда они поднимались по ступенькам, «а потом последствиями». Вся семья находилась в передней гостиной. Дэвид стоял у окна и разговаривал по телефону. Тереза сидела, выпрямившись, как солдат, и пила кофе. Когда вошли Тай и София, она просто кивнула им и указала на стулья. «Джеймс уже ждет». Элли расхаживал вдоль камина. На его лице появились новые морщины, плечи сутулились. «Он едет». «Дэвид разговаривает с Италией, дает распоряжение о тотальной проверке качества». «Я налью вам кофе», — вызвалась Пилар. «Мама, сядь. Мне нужно что-то делать». «Мама!» София подошла к кофейному столику, стоявшему рядом с Пилар. «Папа и Маргарет?» «Не знаю». Руки Пилар, державшие кофейник, не дрожали, дрожало все внутри. «В самом деле, не знаю. Я уже думала об этом. Мне казалось, что Рене держала его на коротком поводке». «Недостаточно коротком», — вполголоса ответила София. «У него была связь с женщиной из моего отдела». «Ох, Софи», — вздохнула Пилар, — «если бы я знала! Но мне нечего сказать тебе, увы». «Это понятно». Услышав голос бабушки, София обернулась. «Если между Тони Авано и Маргарет Боуэрс что-нибудь было, полиция решит, что кто-то из нас был связан с ними и мог их убить. Мы одна семья, и будем стоять друг за друга до конца». «Что там?» — спросила она, когда Дэвид закончил разговор. «Мы идем по следу», — начал он. «Отзываем все бутылки Мерло урожая того года. Нужно как можно скорее установить, из какой бочки наполнялись бутылки. Я вылетаю завтра утром».